Глава четвертая. Третьяковы. Тетя Аня заходила к нам в Толмачи почти каждый день. Она была единственной из сестер тети Манечки, которая жаждала социальной жизни, радовалась бывать у нас и проводила лето с нами, где бы мы ни жили. Спала она тогда вместе с тетей Манечкой в одной комнате. Тетя Аня обладала большой памятью и наблюдательностью, а потому знала много из жизни. Как я могу судить теперь, была она объективна и благожелательна. Была очень некрасива и, возможно, мало симпатична моим обоим родителям. Так мне это казалось, по крайней мере. Мы, дети, ее более жалели, чем любили. Часто я уводила ее после обеда или чая на угловой диван в столовой. Она любила рассказывать, а я любила слушать о прежнем неведомом. Шли бесконечные расспросы. Она беседовала со мной с ранних лет моих, как со взрослой, как с другом. О жизни, какой она была в ее представлении и понимании, и сладкой, и горькой, по ее же словам. На мой вопрос никогда не слышала от нее, что это мне рано знать. Но, подумав, находила всегда ответ или объяснение, меня удовлетворявшее. Это был и есть тот источник, из которого я черпала и черпаю до сих пор, что знала и еще помню о Третьяковых, а отчасти и о Мамонтовых. Про дедушку Николая Федоровича, про бабушку Веру Степанну, про Мамонтовский дом на Разгуляе, так называлась одна улица в восточной части города. Все это я слыхала от мамочки. Часто под вечер, перед обедом, она ложилась отдохнуть в синей гостиной на самом длинном из трех диванов. Клала под голову подушку, ее мягкой бархатной изнанкой к лицу и, заслонив рукой глаза от ламп, дремала. Я садилась к ней близко, прижавшись, и тихо ждала, как она всхрапнет, а затем откроет свои близорукие глаза, улыбнется и начнет рассказывать про свое детство, свое отрочество, свою юность и как она выходила замуж за папочку. Для меня это была сказка, уносившая далеко-далеко. Мамочка и тетя Аня были и остались моим живым архивом. Буду рассказывать словами тети Ани, добавляя тем, что видела и слышала сама. Дедушка твой, Михаил Захарьевич Третьяков, был добрый и жалостливый. Сниматься никогда не хотел, и не осталось после него ни одного портрета, ни писанного, ни дагеротипного. А с батюшки нашего Ивана Захарьевича дагеротипы, которые ты видела, висят у нас в маленьком домике. Действительно, дагеротип был занятный. Лицо Ивана Захарьевича с длинным носиком, висячими вниз волосиками, с милым птичьим выражением глаз, похоже было на какого-то типа, могущего быть из Гоголя. Портрет его жены Александры Петровны, масляный, работы Николая Васильевича Неврева, висел в гостиной маленького домика неподалеку от тети Манечкиного. Дедушка Михаил Захарьевич женился на Александре Даниловне Борисовой из купеческого рода. Родилась она в 1812 году при французе. Получила образование, даже брала в молодости уроки на фортепиано. И помню, как-то по нашей просьбе, когда мы одни подросточки были в комнате, сыграла нам полонез Огинского. «Тот самый полонез», — сказала бабушка, — который Огинский сыграл в оркестре и тут же застрелился. Сыграла бабушка наизусть, с ритмом и чувством, и на нас эта пьеса произвела большое впечатление. Языков бабушка, собственно, не знала, но немного понимала или догадывалась. Была она некрасивая, с громадным умным лбом, маленькими серыми глазами, горбатым носом и выдвинутым, вероятно, к старости, подбородком. Росту она была выше среднего, фигура была представительная. Одевалась она прекрасно, с утра в корсете, и носила на голове великолепные наколки, большие, светлые, из лент и кружев, спускавшихся на плечи. Была стильная. Казалась она строгой и недоступной. Ее прекрасный портрет работы Репина, написанный в бытность жизни его в Москве в начале 80-х годов, висел в галерее. Портрет этот передает бабушку целиком. Михаил Захарьевич умер рано. Было у них с Александрой Даниловной 11 человек детей. Старшим был Павел Михайлович, родившийся 15 декабря 1832 года в день святого Павла. Вторым родился Сергей Михайлович, затем шли Елизавета и Софья Михайловны. Позже родилось, по словам самой бабушки, 6 детей. Был между ними Даня, была Саша. Других, как звали, я забыла. Две страшные эпидемии скарлатины, ходившие по Москве, унесли всех 6 маленьких деточек. 3 умерло в одно время. 3 гробика стояло рядом в церкви у Ивана Воина, рассказывала мне бабушка, когда я была уже взрослой девушкой. Рассказывала и смотрела куда-то вдаль. Около 1850 года, кажется, в год смерти Михаила Захарьевича, родилась их младшая дочка Надежда Михайловна. Позже, когда я подрастала и особенно когда выросла, я имела 2 случая убедиться в либеральности и глубокой сердечности бабушки и моей крестной матери. Нас с детьми она не любила, но была на то совсем особая причина, о которой расскажу позже. Жили они с Михаилом Захарьевичем у Ивана Воина на Бабьем городке. Михаил Захарьевич торговал полотняными товарами в рядах на Красной площади. Были ли с ним в деле его братья Иван и Петр Захарьевичи, я никогда об этом не слыхала. Сыновья Паша и Сережа помогали отцу в лавке. Где и когда мальчики учились, тоже не знаю, но оба, и папа, и дядя Сережа, писали красиво и литературно. Полагаю, что образовали себя главным образом они сами. Дочки же получили прекрасное домашнее образование, знали великолепные языки, все литературы, имели самых известных в то время учителей. Знаю это по тете Наде, которая ничем не отличалась от следующего нашего поколения. Михаил Захарьевич случайно набрел на одного молодого человека, показавшегося подходящим помощником в лавке. Он был гораздо старше его сыновей. Михаил Захарьевич сразу оценил его коммерческие способности, его честность, доброту, отзывчивость и преданность. Звали его Владимиром Дмитриевичем Коншиным. Когда Михаил Захарьевич умирал, он очень беспокоился о своей старшей дочке Лизоньке, которую он очень любил. Ей не было в то время и 16 лет, и была она слабого здоровья. У Александры Даниловны любимицей была Сонечка. И вот Михаил Захарьевич перед самой смертью позвал к себе Лизоньку и стал умолять ее дать ему слово, что она после его смерти выйдет замуж за Владимира Дмитрича. Лизонька, обожавшая отца, не могла отказать ему и обещала. Схоронив отца, через некоторое время она повенчалась. Владимир Дмитрич души в ней не чаял. С женитьбой на Елизавете Михайловне он стал товарищем в деле ее братьев, которое разрослось под фирмой «Братья Третьяковы и Коншин». Я помню только Коншинский дом на Пречистеньке, чудесный особняк второй половины XIX столетия. Там мы бывали еще подростками на семейных обедах. Владимир Дмитриевич был большим хлебосолом. Был романтиком и родился поэтом, как говорил он сам про себя. Любил нежные романсы, которые напевал с пафосом и со слезою в голосе. В жизни много любил и много любили его. При недостатке образования у него была редкая деликатность, тактичность и умение жить с людьми, что ему помогало в торговых сношениях с московскими и приезжими купцами, льнопредельщиками и льняными фабрикантами. Умел дела делать и любил угощать. Наружность была у Владимира Дмитриевича необыкновенно изящная. Он был выше среднего роста, поражали красотой его фигура, руки и ноги. Одевался элегантно и с изысканным вкусом. Носил баки, под старость их красил, и нередко мы замечали, что на солнце один бак бывал лиловым, а другой зеленым. От него веяло спокойной величавостью. «Спокон веков его называли английским лордом», — говорила тетя Аня. Его выезд в коляске на паре породистых лошадей был картинен. Когда он приходил разодетый и раздушенный к нам на семейный обед, мы бежали ему радостно навстречу и громко кричали: «Здравствуйте, милый дядя Володя!» «Какой я тебе дался, дядя Володя? Я тебе дядюшка Владимир Дмитриевич!» Тогда мы стали его встречать по-прежнему ласково, но не без некоторого скрываемого ехидства. «Здравствуйте, милый дядюшка Владимир Дмитриевич!» Тогда он нежно и много раз нас целовал и в нос, и в глаза, и в щеки, и в полном удовольствии говорил: «Ну, здравствуй, моя милая, очень рад тебя видеть, моя умница!» Вскоре после смерти Михаила Захарьевича и свадьбы Елизаветы Михайловны братья Третьяковы купили дом у Николы в Толмачах и переехали в него с Бабьего городка. Эти владения сохранились до наших дней и были во время революции 17-го года национализированы, как и все владения вообще. Красивый, веселый Сергей Михайлович собирался жениться на маленькой, тоненькой, хорошенькой, как куколка, 16-летней Елизавете Сергеевне Мазуриной. Самому жениху было едва 20 лет. Отделывали толмачевский дом сообразно новым вкусом. Павел Михайлович поселился внизу, рядом с конторой, в двух комнатах, где спал и собирал картины. Павел Михайлович был очень высокий, худой, немножечко сутуловатый, с русой бородой, удлиненным носом, карими глазами, под густыми, как лес, бровями, длинноватыми белыми зубами, длинными руками и до того тонкими пальцами, что они в конце миндалевидных ногтей были не толще листа бумаги. Руки красивые и характерные для его личности. Когда он был серьезен, он был похож на отшельника со старинных византийских образов, но его ласковая и часто лукавая улыбка заставляла сразу усомниться в этом определении. Еще меньше его можно было принять за архимандрита, как, подшучивая, называли его в его семье. По общему же мнению, он больше всего был похож на англичанина. Павел Михайлович жил замкнуто, рано вставал с петухами, читал запоем книги, после чаю шел в контору, потом в лавку. Вечером, когда бывал свободен, с юных лет потихоньку удирал в театр или оперу, концерты тогда были еще редки. Боготворил Базио, сестер Маркези, Ольдриджа, Живакини, Самойлова, Щепкина и всю плеяду звезд того времени. Постами не постился, но из принципа воздержания выбирал себе на весь великий пост одно какое-нибудь блюдо, либо рябчика с соленым огурцом, либо шницель с яйцом и огурцом, и так далее. И это одно блюдо ему подавалось ежедневно к обеду. В другое время пил кофе со сливками, хлебом и маслом. Он не был крепок здоровьем, а работал уже и тогда за десятерых. Когда бывали гости наверху, он запирался у себя внизу, либо сказывался больным, либо в отъезде. Но у него лично бывали друзья из художников, которых он приводил иногда представлять сестре Сонечке, жившей с маменькой, как называл Павел Михайлович всегда свою мать, и с сестрой Надей внизу в двух комнатах, смежных с его комнатами. Сонечка была величественная, выше среднего роста, худая, с темными пушистыми волосами, темными умными глазами и большой черной родинкой на щеке. Она при большом образовании, уме и доброте умела пленять и властвовать. Весь бельэтаж был отведен для молодых. Зала аршин 8 вышины с хорами, с мебелью по стенам, обитой желтым штофом, с драпированными штофными ламбрекенами с тяжелой бахромой и тонкими тюлевыми занавесками на всех семи громадных окнах и тяжелыми штофными драпировками на обеих арках, ведущих в аванзалу, то есть проходную синюю гостиную, через которую еще две арки вели во вторую угловую розовую атласную большую гостиную. Это была наша будущая столовая. Столовая же была в той комнате с лежанкой, где я прожила мои три первые года жизни. Обедала вся семья вместе со старенькой гувернанткой Амалией Ивановной и несколькими самыми старыми приказчиками. Обедала с ними и Машенька, наша тетя Манечка. Как переехали Третьяковы в Толмачи, стали они ездить на дачу в Сокольники, так как Сонечка была слабого здоровья. Чтобы было ей веселее, приглашали на лето с собой Машеньку Третьякову, тоже здоровье слабого. Прошло лето, другое, и так полюбили Машеньку, что больше ее домой не отпустили, и осталась она навсегда жить в Толмачах в своей комнатке. Спальня молодых была в той же комнате, где лет 12 спустя жили наши родители. Когда Сергей Михайлович давал балы во время своего жениховства, играл оркестр на хорах, толпились красавицы и их кавалеры, танцевали до упаду, до зари. Невеста переодевалась вечер по три раза, то в вишневое бархатное, с бриллиантами на корсаже и бархоткой на шее, то в палевое, тюль, иллюзион, то в белое атласное с золотыми колосьями на фижмах. Жених шел за своей невестой в комнату, где весь вечер ждали парикмахер и горничная, и под руку вводил ее в зал. Все ахали над юной красотой обоих нареченных, над роскошью невестиных платьев, шли поздравления, оркестр гремел тушь. Так женился младший сын, любимец своего старшего брата, а старший брат, схимник, не показывался. Молодуха почти ребенок, слабенькая, жила тихонько, любила своего молодого веселого мужа и ожидала наследника, мало выезжала и все время проводила с Машенькой, доброй, веселой и остроумной. Они подружились и не расставались более. Обе они, и Сонечка Третьякова, были почти сверстницами. Родился Коля, а через год Машенька, но жила она недолго. А за нею скончалась и ее молоденькая мать. Сколько бывало нежности в голосе тети Манечки при словах покойницы Елизаветы Сергеевны. У Елизаветы Сергеевны, урожденной Мазуриной, были три сестры. Софья Сергеевна, жена Дмитрия Петровича Боткина, жившего в собственном доме на Покровке и собиравшего картинную галерею русских и иностранных художников. У них было трое детей — Елена, Петя и Сережа, впоследствии талантливый дипломат, оба наши сверстники. Варвара Сергеевна Прохорова — жена главы трехгорной фабрики. У них были дети — Сергей Иванович, Николай Иванович, богатые женихи на Москве, дочки Анисия Ивановна Гвоздинович, Варвара Ивановна Бородкина и Екатерина Ивановна Беклемишева, жена скульптора и редактора Академии художеств, и сама скульпторша. Анна Сергеевна Алексеева, мать Сережи Алексеева, и несколько девиц, очень славных и интеллигентных, они были гораздо старше нас. Братьев было двое. Алексей Сергеевич, женатый на прелестной актрисе Малого театра Ильинской, и Митрофан Сергеевич, отец известной московской красавицы и прекрасной пианистки Надежды Митрофановны, ученицы Николая Григорьевича Рубинштейна, гремевшей по всей Москве в конце 70-х годов, впоследствии вышедшей замуж за Анатолия Андреевича Брандукова, известного виолончелиста.